Фильм «Аттила» я смотрел с женой и ребенком, тем, который в малолетстве поражался трудам, которые нужны для возведения города. Голливудский блокбастер рассказывает о буднях умирающей Римской империи, империи, уже разделенной на западную и восточную, уже изрядно потрепанной варварами и собственными тиранами-императорами, и тем не менее из последних сил сопротивляющейся очередному варварскому вождю Аттиле. Римский полководец, противостоявший тогда Аттиле, Флавий Аэций, по фильму почему-то Флавий Этий, пожертвовал самым дорогим, что у него было, своей дочерью, чтобы спасти Рим. Не жизни жаль. В одном из эпизодов он пытается объяснить своему императору с лицом законченного идиота, что такое римская цивилизация. «Валентиниан, скажи мне, что такое Рим?» «Рим — это великий город», — хлопая глазами, отвечает полудурок, открыв рот и едва не пуская слюну. «Рим — это огонь! Золотое пламя власти, величия, красота, знания. Тысячу лет он светит всему миру. Выйди на улицу, оглянись. Колизей, сенат, форум, театры, рынки, акведук, который несет сюда воду, чтобы мы жили как цивилизованные люди. Оглянись!» «Разумеется», кивает, стараясь понять, Валентиниан. «Ты говоришь, что Рим очень богат, и мы должны сохранить все это. Ведь так? Так?» «Вот именно», — тяжело вздыхая, соглашается Этий, поняв, что по-другому этому баклану ничего объяснить невозможно. «Ну а как еще объяснить, что такое цивилизация?» «Делаю последнюю попытку. Степень цивилизованности характеризуется уровнем организации социальной системы, уровнем ее стратификации, специализации членов общества, паутиной сложнейших связей между людьми. Цивилизация — это накопленные многими поколениями знания о том, что тело, погруженное в воду, вытесняет свой объем, а производная x квадрат равна 2x, о том, как делать пурпур из морских раковин-багрянок, о периодичности солнечных затмений, о печальной судьбе народа-копьеносца Приама. Цивилизация — это то, что люди научились делать за тысячи лет, передавая знания из поколения в поколение. Чем больше знаний, тем выше цивилизация, и тем больше ее жалко. Еще бы! Сотни поколений псу под хвост. А жаль того огня! Эта жалость еще сыграет в истории мира свою неоднозначную роль. Катон не дожил до осуществления своей идеи, гвоздем засевшей в головах римлян. Карфаген был разрушен уже без него. А цель, с которой я рассказал вам всю эту печальную историю, проста и незамысловата. Оплакав убиенный Карфаген, читатель должен подпереть кулаком подбородок и задуматься о дальнейшей судьбе Рима. В этом ему поможет третий эпиграф к данной части книги.